Вселенная не делает различия между вибрациями, которые вы посылаете в ответ на реальное положение дел, и вибрациями, возникающими под воздействием вашего воображения. Именно поэтому процесс «игра в процветание» будет одним из наиболее действенных средств для изменения вашей вибрационной точки притяжения. Вы можете играть в эту игру совсем недолго, а можете заниматься ею целый год или даже больше. Любой ваш выбор будет правильным. Поначалу правила этой игры могут показаться несколько странными, но чем дольше вы будете ею заниматься, тем богаче и ярче станет ваша фантазия. При этом, развивая воображение и, кроме того, фокусируясь на ощущении радости и удовольствия, вы существенно улучшаете точку притяжения. Выписывая чеки и придумывая самые разнообразные покупки, используя всю силу воображения, вы не ощутите внутреннего противодействия, потому что не будете бояться потратить лишнее. А следовательно, сумеете достичь такого состояния вибраций, которые необходимы для получения того, что вам нужно. Вы создадите идеальные условия для исполнения желаний, потому что будете находиться в состоянии непротиводействия или, если говорить точнее, в состоянии принятия. Таким образом, вы не только получите немалую пользу от развития воображения, но и улучшите точку притяжения, что кардинальным образом изменит всю вашу жизнь. Причем улучшится не только финансовая ситуация. Многие другие вещи, на которых вы с удовольствием фокусируетесь во время процесса, начнут постепенно у вас появляться. Вы можете начать игру или прекратить ее. Вы можете играть в нее так, как вам только заблагорассудится. В этом процессе нет жестких правил, ничего такого, что вы в обязательном порядке должны делать, нет, в нем и строгих запретов. Другими словами, просто играйте в свое удовольствие. Тратьте столько, сколько считаете нужным. Однако вам следует помнить, делайте все возможное, чтобы развить свое воображение. Если бы вы были скульптором, то, приступая к новой работе, не стали бы сразу же бросать ком глины на пол, даже не успев толком взять его в руки, да еще и приговаривать при этом ничего не получается. Вы бы поработали с ним, придавали бы ему форму, вы бы добавляли какой-нибудь другой материал, брали глину разных цветов. Вы бы делали все возможное, чтобы довести свое творение до совершенства. Но когда дело касается созидания, в процессе которого используют энергию, творящую миры, большинство из вас не пытается сознательно управлять своими мыслями. Это равносильно тому, как если бы кто-то другой бросил на землю ком глины, а вы потом потратили всю свою жизнь на описание этой картины. Да, эта жизнь выглядит не слишком впечатляюще. Родители могли бы сделать для меня что-нибудь получше, или экономику надо в корне менять, или кругом сплошной обман и несправедливость, или мне не нравится, как со мной обращаются окружающие. Знакомое высказывание, не правда ли? А мы говорим вам, возьмите глину в свои руки. Призовите энергию с помощью силы желания и творите свой собственный мир с помощью силы собственного воображения. Одна из наших подруг сказала нам недавно: «Абрахам, я не думаю, что вас хоть в какой-то мере заботит, вернется ли ко мне когда-нибудь мой любимый. Мне кажется, вы советуете мне развить воображение только за тем, чтобы я не замечала, что его нет рядом со мной». И мы отвечаем: «Так оно и есть». Потому что, представляя его рядом с собой, ты аккумулируешь и принимаешь божественную силу, жизненную силу, вливающуюся в тебя. И ничего на свете не может быть лучше этого ощущения. А затем мы добавляем. И, кстати, когда ты получаешь эту силу, любимый человек не может не вернуться к тебе. Но до тех пор, пока желание вернуть его состоит в первую очередь из осознания, что его нет рядом, он не придет к тебе. И вдобавок, причина отчаяния, которое ты чувствуешь в данный момент, заключается в выбранной тобой вибрации, которая не пропускает энергию, призванную твоим желанием. Радостная игра в процветание не только улучшит ваше финансовое положение, но и изменит всю вашу жизнь. Этот процесс не только пробудит вибрации, которые активизируют энергию вокруг ваших желаний, но и позволит надолго сфокусироваться на том, что позволит желаниям воплотиться в реальность. Занятия этим процессом помогут вам добиться более сильных и действенных вибраций. И обещаем, что за этими изменениями не замедлят последовать самые неожиданные и удивительные результаты.